Гвендолин пела и играла для него, когда Рексу того хотелось. Всегда радовалась его обществу во время верховых прогулок. Хотя взятые взаймы лошади нередко выглядели комично. С готовностью участвовала во всех забавах и справедливо оценивала достоинства Анны. Иными словами, все признаки симпатии были налицо. Рексу не приходило в голову, что столь безупречное существо, как Гвендолин, создано исключительно для блестящего брака. Он не обладал самодовольством и тщеславием. Во всяком случае, в большей мере, чем эти качества необходимы для формирования личности, а всего лишь в благословенном юношеском порыве чувств воспринимал совершенство Гвендолин как часть того добра, каким ему казалась сама жизнь. Однажды во время представления шарад случился казус, убедивший Рекса в необычайной чувствительности мисс Харлетт и внезапно осветивший скрытую сторону ее натуры, неожиданную для человека, который, подобно кузену, прежде встречал лишь бесстрашие при верховой езде и прекрасное настроение в светском и дружеском общении. После усердных репетиций было решено, что необходимо пригласить в Оффенден избранную компанию и сыграть перед публикой сцены, доставлявшие актерам глубокое удовлетворение. Анна приятно всех удивила тонким исполнением порученных ей небольших ролей, выявивших дар проницательного наблюдения, скрывавшегося за внешней простотой. Мистер Миддлтон тоже отлично соответствовал замыслу своим стараниям не выглядеть комично. Главным препятствием и источником сомнений оказалось желание Гвендолин появиться в греческом одеянии. Ни во сне, ни наяву в ее изобретательную голову не приходило ни единого слова, годного для шарады и позволяющего принять величественную позу в любимом наряде. Искать тему у Росина не имело смысла, ибо ни Рекс, ни остальные участники действа не владели французским языком и не могли декламировать стихи, а импровизированные реплики обратили бы сцену в карикатуру. Примечание. Росин Жан, 1639-1699 год. Французский драматург. Конец примечания. К тому же мистер Гаскоин запретил заимствовать сцены из пьес. Обычно он придерживался мнения, что развлечения, приличествующие мирянам, приличествуют и духовному лицу. Однако в отношении театра не считал возможным приступить общепринятые в этой части Уэссекса рамки. Что и говорить. Невинные шарады не имели ничего общего с домашним театральным спектаклем в полном смысле слова. Разумеется, все участники представлений искренне старались удовлетворить желание Гвендолин, а Рекс предложил разыграть картину, в которой эффект от совершенства и величия ее фигуры не будет стерт речью других исполнителей. Героине идея чрезвычайно понравилась. Оставалось только выбрать картины. «Умоляю, дети, придумайте что-нибудь приятное», — попросила миссис Девилоу. «Не выношу греческой озлобленности». «Она ничуть не хуже озлобленности христианской, мама», — парировала Гвендолин. «И не так скандально», — добавил Рекс. «К тому же все думают о Греции как о далеком прошлом. Что скажешь о сцене пленения Брисеиды?» я предстану в образе Ахилла, а ты устремишь на меня взгляд через плечо. Так нарисовано в книге». «Пожалуй, такая поза мне подойдет», — согласилась Гвендолин. Однако спустя миг решительно заявила. «Нет, не годится. В этой сцене должны участвовать трое мужчин в подходящих костюмах, иначе получится нелепо». «Придумал!» — воскликнул Рекс после короткого размышления. «Может быть, изобразишь статую Гермионы из зимней сказки Шекспира? Я в роли Леонта и мисс Мэри в роли Паулины. Встанем по обе стороны от тебя. Неважно, в каких костюмах мы появимся», — продолжил он со смехом. «Леонт может походить на Наполеона, а Паулина — на современную старую деву. Вполне в духе Шекспира и очень романтично». В итоге выбор пал на Гермиону. Все согласились, что возраст героини не имеет значения. Но Гвендолин настояла, чтобы вместо неподвижной картины была разыграна драматическая сцена, где под звуки музыки она спустилась бы с пьедестала и сделала несколько шагов. А Леонт преклонил бы колени и поцеловал край ее платья, после чего занавес закрывался. Холл широкой двустворчатой дверью мог чудесным образом трансформироваться в сцену. Все обитатели Оффендина и Пенникотта вместе с деревенским плотником Джаретом погрузились в подготовку грядущего представления, которое, как подражание настоящему театру, обещало иметь успех. Ведь из древней притчи нам известно, что подражание имеет больше шансов на признание, чем оригинал. Накануне представления Гвендолин не могла сдержать особого волнения, поскольку, узнав, что Герр Клезмер опять приехал в Кветчем-холл, позаботилась о включении его имени в список приглашенных лиц. По прибытии в Оффендин Клезмер пребывал в спокойном, миролюбивом, молчаливом состоянии духа. Сидел в безмятежном раздумье, а на все обращения отвечал благодушными, хотя и невнятными возгласами, словно кротко нес свой крест в переполненном дилетантами мире или, подобно льву, осторожно ступал мощными лапами, опасаясь раздавить нахальную, но неосторожную мышь. Представление шло гладко, без серьезных неожиданностей. Все импровизации и случайности не нарушали заранее предусмотренных границ до тех пор, пока не произошло событие, выставившее Гвендолин в неожиданном свете. Как это случилось, поначалу оставалось тайной. Картина Гермиона произвела особенно сильное впечатление своей непохожестью на предыдущие картины и была встречена восторженными аплодисментами. Положив руку на колонну, Гермиона стояла на небольшом возвышении, чтобы по сигналу начать спускаться, демонстрируя прелестные ножки. «Музыка, ударь и разбуди ее!» — приказала Паулина. Миссис Девилоу уступила мольбам и согласилась исполнить эту роль, надев белый бурнус с капюшоном. Герр Клезмер проявил любезность, присел к фортепиано и извлек громоподобный аккорд. Но в тот же миг, прежде чем Гермиона успела сделать шаг, справа от сцены внезапно распахнулась дверца панели, скрывавшая жуткую картину. И в бледном свете восковых свечей взором предстало изображение мертвого лица и убегающие фигуры. Все собравшиеся в испуге обернулись к панели. И в это время раздался пронзительный крик Гвендолин, которая продолжала стоять неподвижно, но с изменившимся, полным беспомощного ужаса выражением лица. В эту минуту она казалась статуей, в которую вселилась душа страха. Бледные губы приоткрылись, обычно прищуренные под длинными ресницами глаза округлились и застыли. Миссис Девилоу, более встревоженная, чем удивленная, бросилась к дочери. Рекс тоже не смог сдержать душевного порыва и поспешил на помощь. Однако прикосновение маминой руки произвело эффект электрического разряда. Гвендолин упала на колени и закрыла лицо ладонями, дрожа всем телом. Впрочем, ей хватило самообладания, чтобы обуздать внешние проявления страха, и вскоре она позволила увести себя со сцены. «Великолепный образец пластического искусства», — заметил Клезмер, обращаясь к мисс Эроупойнт, в то время как по рядам прокатилась война приглушенных вопросов и ответов. «Это часть сюжета?» «Нет, разумеется, нет». Мисс Харлетт невероятно испугалась. «Чувствительное создание». «Боже мой, а я и не знала, что за этой панелью скрывается картина. А вы?» «Нет, откуда мне знать? Скорее всего, это проявление эксцентричного нрава одного из графов». «Да чего неприятно? Умоляю, закройте эту дверцу». «Разве она не была заперта?» «Чрезвычайно странно. Должно быть, здесь замешаны духи». «Но ведь среди нас нет медиума». «Откуда вы знаете? Когда случаются подобные события, приходится признать, что есть». Очевидно, панель не была заперта и распахнулась от внезапной вибрации фортепиано. Объяснение предложил мистер Гаскоин. Он же обратился к мисс Мэри с просьбой, если возможно, найти и принести ключ, однако миссис Валкони сочла подобную легкость в объяснении тайны недостойной священника и шепотом заметила, что всегда считала мистера Гаскоина слишком светским человеком. Однако ключ принесли, и пастор повернул его в замке с подчеркнутой, почти оскорбительной наглядностью. Как будто хотел сказать, что больше панель не распахнется, а потом для надежности положил ключ в карман. Вскоре Гвендолин вернулась к гостям, демонстрируя обычную жизнерадостность. Очевидно, она намеревалась по возможности забыть неприятный инцидент. Но стоило Геру Клезмеру обратиться к ней со словами похвалы и поблагодарить за великолепную кульминацию действа, как лицо мисс Харлетт зарделось от удовольствия. Ей нравилось принимать на веру комплименты, на самом деле представлявшие собой всего лишь тонкое притворство. Гер Клезмер почувствовал, что обнаружение страха перед всеми унизило бы самолюбивую особу, а потому дал понять, будто бы принял нервный срыв за хорошую актерскую игру. Гвендолин сделала вывод, что отныне строгий судья поражен ее талантом ничуть не меньше, чем красотой, и тревога относительно его мнения уступила месту спокойному самодовольству. Однако для большинства зрителей оставалось загадкой, что из увиденного было задумано и отрепетировано, а что нет. И никто, кроме Клезмера, не позаботился об избавлении Гвендолин от воображаемого унижения. Общее мнение сошлось на том, что о происшествии лучше забыть. И все-таки медиум, повинный в неожиданном открытии дверцы, действительно существовал. Торопливо и незаметно покинув комнату, он спрятался в своей постели, мучимый угрызениями совести. Маленькая Изабель, чье ненасытное любопытство, неуспокоенное мимолетным взглядом на странную картину в день приезда в Оффенден, заставило проявить завидное терпение и наблюдательность, чтобы выяснить, где Гвендолин хранит ключ. Дождалась удобного момента, когда семья вся вышла в сад, встала на стул и отперла дверцу. Пока она удовлетворяла жажду познания, в коридоре послышались приближающиеся шаги. Изабель поспешно закрыла панель и попыталась запереть, однако не смогла. Опасаясь разоблачения, она вытащила ключ в надежде, что панель не откроется. Пока, во всяком случае, так и было. Уверенная в благополучном исходе, Изабель вернула ключ на место, а смутную тревогу подавила рассуждением. Даже если обнаружится, что дверца отперта, никто не узнает, каким именно способом это произошло. Подобно другим преступникам, проказница не учла непреодолимой потребности в признании. «Я точно знаю, что прежде чем отдать мне ключ, экономка заперла дверцу, потому что потом сама проверила», — сказала Гвендолин на следующий день за завтраком. «Значит, кто-то залез в мой ящик и украл ключ». Изабель показалось, что ужасные глаза старшей сестры задержались на ней дольше, чем на других девочках. Не давая себе времени передумать, дрожащими губами она пролепетала: «Прости меня, пожалуйста, Гвендолин». Прощение было даровано немедля. Гвендолин стремилась как можно быстрее стереть из собственной памяти и памяти других свидетельства проявленного ею страха. Особое раздражение вызывал тот факт, что беспомощный страх нахлынул на нее не в одиночестве, а на глазах у публики, в ярко освещенном зале. Идеальным поведением Гвендолин считала резкую прямоту в суждениях и безрассудство в преодолении опасностей, как моральных, так и физических, хотя ее собственная жизнь значительно отставала от этого идеала. Но противоречие это объяснялось ничтожностью обстоятельств и узостью поприща, предложенного жизнью 20-летней девушки, не способной воспринимать себя иначе, чем леди, и в положении, соответствующем правилам приличия. Гвендолин не сознавала других уз или духовных ограничений, поскольку всегда отрицала все, что преподносилось под именем религии, точно так же, как другие не в состоянии воспринимать арифметику или бухгалтерские расчеты. Религия не рождала в душе иных чувств, кроме неприязни, ни тревоги, ни страстного порыва. Таким образом, вопрос о вере возникал в сознании мисс Харлетт ничуть не чаще, чем вопрос о колониальных владениях или банковском деле, от которых, как она имела немало возможностей убедиться, непосредственно зависело материальное благополучие семейства. Все эти факты относительно собственной персоны Гвендолин была согласна признать, но в то же время с крайней неохотой сознавала и была бы рада скрыть от других свою предрасположенность к приступам мистического ужаса. хотя источник благоговейного трепета таился вовсе не в религиозном воспитании и не в отношениях с людьми. Со стыдом и страхом, что это может повториться, она вспоминала болезненное ощущение растерянности, когда приходилось идти куда-нибудь без спутников, а освещение внезапно менялось. Одиночество в большом пространстве вселяло смутное чувство непостижимого, чуждого бытия, среди которого она беспомощно искала и не находила себе места. Полученные в школе скромные астрономические познания порою распаляли воображение до суеверной дрожи. Однако стоило кому-нибудь оказаться рядом, Гвендолин успокаивалась и снова обретала свой обычный мир. В окружении чужих глаз и ушей Гвендолин умела сохранять уверенность и была полна сил завоевать весь мир. Матушка и другие близкие объясняли склонность Гвендолин к робости и страху чувствительностью и возбудимостью натуры. Однако такое объяснение не согласовывалось с ее обычным полным безразличием и редким самообладанием. Тепло – великая движущая сила в природе. Однако для объяснения существования Вселенной требуется знание и о других явлениях. Также затруднительно одним понятием «чувствительность» объяснить человеческий характер. И все же, кто из любящих Гвендолин людей не проявил бы склонности рассматривать каждую особенность ее натуры как признак превосходства? Именно так поступил Рекс. После представления Гермиона он окончательно убедился, что Гвендолин преисполнена необыкновенной чувствительности и не только готова ответить на его обожание, но и способна любить глубже, чем другие девушки. Исполненный радужных надежд, Рекс расправил молодые крылья и счастливо воспарил.